بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Еще раз, еще раз. Вот. В Баку несколько джума подряд в Лязги мечети не пускают молиться. В этот джума вообще ближе не пускали. То есть и чар-чар вообще окружали, да, полицейские. И было очень фитно сегодня. В общем, слишком братья там да, воза сделали. Они сказали, что если завтра, после следующей джума, если то же самое будет, мы уже на самом деле серьезно будем этим заниматься, там же с полицейскими. В этом случае, что посоветуете терпеть братьям? Надо. Терпеть и не сопротивляться. Потому что если будешь сопротивляться, ничего не сделаешь. У тебя силы нет. И кроме того, Расулла Сусалям запрещал нам драться или даже поднять голоса внутри мечети. Это будет то же самое, аналогически, так и понимается. Потому что это вокруг мечети. Ты сделаешь от мечети сделаешь объект для фитна. Наоборот, полицейские, мы знаем, они не из себя они приказ дают, они исполнители. Им их приказывают делать так, они делают, они ни при чем. Ты будешь сопротивляться, возможно, и убитых будет, и раненых, и так далее, нельзя. Все. Правительство тебя запрещает, запрещает. Не будем ходить. Лезгинский мечеть не будет лучше, чем Абу-Бакр мечеть, не будет лучше, чем Масджид Аль-Акса. Евреи тоже нам запрещают в Масджид Аль-Акса. Ну что мы можем делать? Каждый раз будем там ходить и потерять 3, 4, 5, 10. Конца нету. Надо вести переговоры, посмотреть, почему запрещают. Потому что я знаю, Лезгинский мечеть, она маленькая, она всего для 75 человек рассчитана. А все остальные люди, они молятся вокруг нее. Поэтому надо смотреть мотив, какой мотив, что государство, допустим, в данное время запрещает, чтобы там молиться. Может быть, мотив на самом деле шариатский. Может быть, там люди что-то хотели делать, или взорвать, или мешать, или демонстрацию вид и так далее. Нету такой по шариату, нету демонстрации. Восстание, демонстрации и так далее. Нету. Правитель тебе сказал, не ходи, не будем ходить. Пока будем молиться дома. Аллах, субхану ва та'аля, он будет носить ответственность пред Аллахом. Потому что у тебя силы нету, брат мой, ты ничего не можешь делать. Наоборот, потеря будет с твоей стороны. А умные люди должны просто вести переговоры. Они для чего? Если там на самом деле интересы для ислама и для мусульман, да, временно не будем ходить. Потому что мы не знаем для чего. Столько лет они давали свободно молиться, там ничего не было. В данный момент, значит, что-то есть. Надо узнать. Но по-любому я вам говорю, что нельзя сопротивляться. Потому что сопротивляться будет хуже еще будет, брат мой. Хуже еще будет. Они могут и закрывать мечеть полностью. Скажут, здесь была драка, здесь они организовали восстание против государства и развивается еще, как Бресса ждет такое, что Лезгинский мечеть будет уже как точка для восстания. Нельзя. Нельзя. От мечети нельзя делать объект фитны. Смут. Нельзя. Мечети должны быть тихи, спокойны только для ибадат. Для ибадат. Поэтому, когда фитна наступает, Расулла Сусалям сказал, «Аль-Каиду фия хайрун мин аль-Маши». Сидящий во время смуты у Аллаха он лучше, чем ходящий. Это если ожидается смута, значит надо оставлять смуту. И Расулла Сусалям сказал, «Аль-фитна ту наима, тун мал'унун ман юкидуа». Фитна, испытание, спит. Фитна, то есть драка между мусульманами на власть, за власть. Она спит, нельзя ее разбудить. Проклятый тот, который разбудит такую фитну. С правителем столкновение имеет или делать столкновение бесполезно. Вы прекрасно уже видите, что творится в Египте, что творилось в Тунисе, что творилось в Ливии, что творится в данное время в Сирии. Поэтому нельзя начинать фитна со стороны мечети. Нельзя. Делать дом Аллаха объекты для испытаний людей, для кровопролития и так далее. Аллаху субхану ва тааля.